то сладостнее любви. И однако же у нас мало любви. Отчего? Плоть свою очень любим, а с плотью все плотское, материальное, житейское. И так будем презирать плоть и ходить духом, и духом умерщвлять плотские деяния.